Осипьян сразу же бросился к нему и схватил его за руку. «Слушай, дорогой, получи заказ на трубы. Массовое производство, конвейер, тысячи метров. Берешь? Сам помогать буду». «Постой, Данила Артемович, пока еще не до заказов. Сначала еще построить кое-что надо». Краснов поднялся. «Дело у нас Колосову срочное. Потерпи. А трубы пока начинай варить сам». «Зачем сам? Опять кустарщина». «Подожди ты, вот ей-богу!» Краснов подвел Юру к карте. Вот тут, ниже Симчана, на ключе Дюрас-Юрага, разведчики обнаружили касситерит. Эдуард Петрович придает олову исключительно важное значение. В нем нуждается отечественное машиностроение и многое другое. Надо успеть доставить туда оборудование и груз. Летом не пробраться. «Тракторами поздно. Пока перебросим их до Средникана, сформируем колонну, хлынет вода». «Надо успеть. Как крайняя мера, их можно оставить в Симчане. Пойми, грузы должны быть доставлены любыми средствами». К ним подошел Дымнов. «Решается судьба первого колымского оловянного месторождения. Ответственность за его разведку политчасть возложила на партийную организацию «Юга», — сказал он тихо. «Понимаю, но с тракторами не получится, опоздали. Попробуем пустить колонну машин. Как-нибудь доберемся». «А дорога?» «Была же тракторная колея. Ночами прихватывают заморозки. Доедем. Готовьте груз, машины будут через сутки. Поеду сам. Разрешите?» «Хорошо, желаем удачи». «Будет плохо, дотащим на себе», — засмеялся Колосов и стал прощаться. «Да, вот еще что. Эдуард Петрович занимался Прохоровым и Ивановым и приказал машину Прохорова перевести на лесовывозки и посадить к нему сменщиком Копченого. Это он хорошо придумал. Обоюдная ответственность, может что-нибудь выйти». «Колосов, не спишь?» Юра вскочил и зажег свет. В дверях его комнаты стоял Фомин со свертком и смущенно улыбался. «Вот черт, проспал! Да ты проходи!» Колосов придвинул ему стул и, одеваясь, посмотрел в окно. В поселке еще горел свет. По дороге в поселок тянулись черные точки людей. Значит, полночь и хорошо подморозило. «Ты едешь скоро?» Фомин уже прошел в комнату и сел, положив на стол свертки. «Еду, а что такое?» «Да вот тут пакет и посылочка. Прошу передать товарищу Урмузову. Это заместитель директора по политчасти Симчанского совхоза». «А что там, не попорчу в дороге?» – покосился на свертке Юра, натягивая сапоги. «Вода, весна, все может приключиться. Я, собственно, выполняю просьбу одной дамы, одного товарища. Ничего там серьезного нет. Тут письма, а здесь охотничьи патроны фабричной упаковки и, кажется, свинец для дроби». Он подвинул узелок и встал. Колосов позавидовал. «Это, брат, дефицит. Шутка сказать, заводские патроны. Скоро перелет. Я ведь тоже немного грешу. Если не затруднит, буду обязан. О чем разговор? Давай сюда». Юра развязал рюкзак и сложил все вместе со своими вещами. «Не застрянем, тогда ставлю. Пожалуйста». Фомин еще раз извинился и вышел. «Юра, чего приходил, Фомин?» — спросила из своей комнаты Татьяна. Она тоже встала и собиралась пойти проводить колонну. «Ты подожди, пойдем вместе. Партком возложил ответственность за этот рейс на комитет комсомола». «Какие-то посылки. Да ты не ходи, без тебя не уедем, что ли?» «Ну как же, поручено». Татьяна ждала Юру на кухне. Вместе вышли на улицу. Морозило. Начинался снегопад. Наст свободно держал их, и они пошли напрямик. С обрыва скатились на шубах. Краснов встретил их у проходной. «Тебе поручено такое серьезное дело, а ты...» «Ну, проспал, Михаил Степанович!» «Какое ты имеешь право спать, когда дорог каждый час?» «Ладно, простим. Водители ждут. Счастливого пути, Юра. Верю, что грузы доставишь в целости». «Можете не сомневаться». Юра вскочил на подножку первой машины. Краснов махнул рукой. Машины тронулись. Прошло несколько дней. Машины благополучно добрались до ключа Дюрас-Юрага.